«Что ж, это многое объясняет», – выслушав Микки, заключил Ив. «И преследование Ван Болла, и появление убийц». Мы сидели в кузнице, плотно закрыв двери от любопытных глаз и ушей. «Теперь-то ты понимаешь, что я не Селена и колдовать не умею», – обрадовалась я. «Допустим. Но верится с трудом. Вы похожи, как сестры-близнецы. А насчет магического дара я теперь уверен на все 100. Зеркало Ван Болла никогда не ошибается. Если оно назвало тебя сильнейшей из магов королевства, значит, так и есть». «Это значит лишь то, что в этот раз зеркало заглючило. В смысле, ошиблось оно. Вот что». Заметив недоуменные взоры Микки и Ива, пояснила я. «Исключено. И я тебе сейчас это докажу». Рыцарь подошел к стене, увешанной устрашающими железяками, явно члена вредительского характера, и остановился, внимательно рассматривая их. «Тебе случалось когда-нибудь быть на волосок от смерти?» – медленно произнес Ив. «Ага», – тихо ответила я. «И каждый раз тебе вручал счастливый случай или интуиция, да?» «Скорее, ангел-хранитель». «Ты сама себе хранитель. Твой дар оберегает тебя от опасности». Я только хмыкнула в ответ. «Интересно, где был этот дар, когда я согласилась поехать на этот треклятый пикник и решила залезть в то дурацкое дерево, будь они 300 раз неладны? Сидела бы сейчас дома, лопала мороженое, читала книжки про незадачливых современников, попавших в средневековье, и не верила бы ни единому слову. А так сама чувствую себя героиней с большой буквы «Г» и приставкой «Горе». «Не веришь?» – догадался Ив. «Доверяй, но проверяй», – буркнула я в ответ. «Вот это я и собираюсь сделать». Непредвещающим беды тоном невинно сообщил он. Повернулся к стенду с орудиями пыток средневековых народов, выхватил остро отточенный тесак и через плечо метнул его. «Прямо в меня!» Я не поверила своим глазам. Верный рыцарь на моих глазах превратился в хладнокровного киллера, не дрогнувшей рукой направившего гигантский рубильник прямо в сердце своей госпожи. Будто в замедленной съемке я видела, как летит на меня сверкнувшая в полумраке сталь, как поворачивается Ив, с любопытством наблюдая за траекторией полета орудия убийства, как оружие зависает на уровне моего декольте в каких-то 1,5 метрах, а затем пролетает мимо, потому что какая-то неведомая сила отбрасывает меня в сторону, а тесак со всей силы врезается в столб за спиной, наполовину впиваясь лезвием в дерево. Первым очухался Микки. «Заговор!» – взвизнул он. «Измена! Спасайся, кто может! Беги, Яна, беги! Я его задержу!» И рыжий ком метнулся к Иву, героически выгнув спину и задрав хвост. Тот лишь демонстративно сложил руки на груди и спокойно заявил. «Убедилась?» «Убедилась? Ты едва меня не убил!» «Я не хотел причинить тебе вред». «О, вероятно, ты хотел спасти меня от смертельно ядовитого тарантула, пробравшегося мне под платье и собравшегося произвести контрольный укус в левую грудь?» «Это объясняет столь необычную направленность твоего спасительного удара. Жаль только, что промашка вышла. Видно, не очень-то ты родил о моей безопасности». «Никакой промашки не было. Я доволен результатом. Ты готова к двойному полнолунию». «Я? Готова? Да если бы у тебя не дрогнула рука, на меня бы уже напяливали белые тапочки, и я была готова сыграть в ящик». «Моя рука как раз не дрогнула. Дрогнуло твое сомнение в собственных силах. Это ты отвела от себя смертельный удар. Твоя магия не дала тебе погибнуть». «Магия?» – взвыла я. «Да иначе как чудом это не назовешь». «Чудо, волшебство, чары. Называй это как угодно. Но в одном я уверен точно. Это чудо – дело твоих рук». «Ну да, ну да», – покивала я. «Не сердись на меня. Я лишь хотел разбудить твою силу и заставить тебя поверить в свой дар. Просто это было довольно жестоко с моей стороны. Но у меня не было другого выхода. Ты ведь ничего не знаешь о магии. Тогда мне стоит объяснить». И Ив принялся терпеливо втолковывать мне особенности средневековой магии и убеждать в наличии у меня скрытого колдовского потенциала, который как раз и мобилизируется перед лицом смертельной опасности. На самом деле, когда говорят, что человек родился в рубашке, это значит, в нем дремлет великая магия, которая не дает ему погибнуть или покалечиться и отводит от него беду, но сам он о ее существовании не подозревает и как ей управлять даже не догадывается. «Ты очень сильная», — закончил он. «Тебе надо только поверить в свои силы. Но прежде твой дар нужно разбудить. А лучшие условия для этого – опасные испытания и приключения. Так что двойное полнолуние – как раз то, что нам нужно». «То есть ты собираешься намеренно подвергать мою жизнь опасности, чтобы пробудить какой-то там дар?» – опешила я. «Не какой-то там, а самый невероятный из всех – какие я когда-либо видел. Только что. Как ты это сделала? Уклонилась от удара? Не просто уклонилась, а сначала остановила время. Ты гораздо сильнее, чем Селена. Та бы просто воспользовалась методом бумеранга, и оружие вернулось к тому, кто его запустил, и поразил бы его. От тебя я ожидал чего угодно, но не такого. Временные чары... «Самые сложные из всех. Они подвластны только самым могущественным волшебникам. И только после многолетней практики и многочисленных опытов. А у тебя это получилось так легко и непринужденно, как будто ты пользуешься ими всю жизнь». Я аж растерялась от такой наглой лести. «Не знаю, все получилось как в кино. Я будто почувствовала себя героиней «Матрицы». «Кино?» – нахмурил лоб Ив. «Матрица?» «Теперь настала пора мне примерить на себя менторский тон и пояснить средневековому рыцарю тонкости современной фабрики грез». «Что ж, это все объясняет», – удовлетворился ответом тот. «Для своего колдовства ты воспользовалась чужим опытом и перенесла его в жизнь». «Ты в самом деле в это веришь?» – хмыкнула я. «А у тебя есть и другое объяснение?» «Просто у тебя дрогнула рука, и ты не смог довести задуманное до конца». «Исключено. За всю свою жизнь я еще никогда не промахивался». «Значит, это был первый случай в твоей практике?» «Нет, это был первый случай осознанного применения магии в твоей практике. И тебе лучше поверить в это, потому что это твой единственный шанс выжить в двойное полнолуние». «Так ты по-прежнему собираешься отправить меня в эпицентр разгула нечисти, даже после того, как узнал, что я не Селена?» – простонала я. «Извини, но у нас нет другого выхода. Ты научишься колдовать». «Как это нет выхода? Нужно найти Селену и вернуть ее на законное место, а меня отправить в мой мир». «А ты не задумывалась, что Селена могла пропасть по твоей вине? И это твоя неуправляемая магия перенесла тебя сюда». «Да, такого поворота событий я точно не учитывала». «Поэтому завтра мы отправимся защищать королевство от нечисти, а ты продолжишь играть роль Селены до тех пор, пока не научишься владеть магией и защищать себя сама. Потому что закон о двойниках еще никто не отменял». «Ты меня шантажируешь?» «Я лишь хочу помочь тебе стать самой собой». Это радует. Несмотря на то, что в целях конспирации было решено меня не переименовывать и продолжать звать Селеной до возвращения волшебницы в родные пенаты. Зато я теперь на полных основаниях могу падать в обморок при виде упырей и ссылаться на бессилие в борьбе с расстройством желудка у крестьян. Когда мы вышли из кузницы, уже совсем стемнело, и двор опустел. Микки заявил, что он страшно проголодался, и Ив вызвался проводить его на кухню. Я присела на крылечко. Уж слишком кружилась голова от новых знаний и впечатлений. Кто бы мог подумать, я волшебница, да притом такая сильная, что зеркало Ван Бола называет меня лучшим магом королевства. Сам колдун бесится от злости и засылает ко мне подряд убийц, а Ив уверяет, что с такой магией сталкивается впервые. Мне и самой с трудом верилось в то, что я смогла замедлить время и избежать смертельного удара. Интересно, что еще я теперь могу? А этот Микки, заколдованный кузен, сдается мне, чего-то он темнит. Если сразу после возвращения он попал в замок Ван Бола, то с какой стати Селене наказывать Софи не спускать с него глаз? Задумавшись, я не сразу заметила, как из темноты выскользнула большая серая собака и застыла в двух шагах от меня. Сколько же живности обитает во дворе замка? Тоже не спится? Я улыбнулась и протянула ей руку. «Иди ко мне. Колбасы у меня, правда, нету, так же, как и педигри. Ну, да ты эту гадость есть и не будешь. Но за ушком погладить могу». Собака недоверчиво приблизилась ко мне, не сводя мигающих глаз. Это недоверие не укрылось от меня. Как я могла забыть, что собаки узнают хозяев не по облику, а по запаху? Не хватало еще, чтобы меня разоблачила обыкновенная псина. Хорошая собачка. Я осторожно положила руку на голову собаки. Та вздрогнула и замерла. Мои пальцы увязли в чем-то липком, и я заметила свежую рану на затылке зверя. «Бедняга, кто тебя так?» Собака широко раскрытыми глазами смотрела на меня, словно опасаясь очередного удара. «Не бойся». Я откинула подол платья и оторвала лоскут ткани от нижней юбки. Хоть на что-то сгодилась эта гора белья. Прижав кусочек материи к кровоточащей ране, я осмотрела собаку в поисках других повреждений и обнаружила перебитую лапу. «Вот изверги!» – возмутилась я. «Поймаю!» – запнулась я в поисках подходящего наказания. «В лягушек превращу. Хотя кому я вру, да?» Я заглянула в карие собачьи глаза. «Была бы я волшебница, остановила бы тебе кровь одним щелчком пальца, а лапу срастила бы одним взглядом. А давай попробуем, а? Ты же никому не расскажешь, если у меня не получится, правда?» Приговаривая таким образом, я взяла лапу собаки в свои руки и, не придумав ничего лучше, решила попрактиковаться в материализации мыслей и стала представлять, как срастаются перебитые кости. Затем потрепала собаку по холке. Ну все. Не знаю, как получилось, но я старалась. Собака с благодарностью заглянула мне в глаза и потрусила к сараю.